Мир есть зло, читаем здесь. Из него нужно уйти. Свобода от мира – пафос моей книги. Примечание. Смысл творчества. Страница 11. Конец примечания. Уже из этих слов ясно основоположное значение моральной сферы во всем творчестве Бердяева, поскольку дуализм, вытекающий из моральной основы, остался, как еще увидим, решающей предпосылкой всех высказываний его. Страница 67. С другой стороны, уже вся эта книга есть такой апофеоз человека, такое возвышение его, что никому в русской философии не относится знакомый уже нам упрек Леонтьева в антрополитрии, то есть в возведении человека в предмет поклонения, как именно к Бердяеву. Бесконечный дух человека, читаем здесь, претендует на абсолютный сверхприродный антропоцентризм. Он сознает себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия всех миров. Примечание. Там же страница 71. Конец примечания. При такой позиции, которая определяется вовсе не онтологией человека, а именно его моральным самовозвеличиванием, основной задачей, даже долгом человека, является творчество. Цель человека не спасение, а творчество, пишет Бердяев, но тут же смягчает пока свою мысль тем, что признает, что все же для творческого восхождения нужно спасение от зла и греха. Примечание. Там же страница 93. Конец примечания. Не творчество должны мы оправдывать, далее пишет Бердяев, а наоборот, творчеством должны мы оправдывать жизнь. Примечание. Там же страница 104. Конец примечания. Старое религиозное сознание не знало, подчеркивает Бердяев, такого отношения к творчеству. И потому с новым отношением к творчеству мы вступаем в эпоху нового, небывалого религиозного сознания, ибо творческий акт есть самоценность, не знающая над собой внешнего суда. Примечание. Поэтому Бердяев говорит ныне о дотворческой мировой эпохе, там же страница 448 и там же страница 159. Конец примечания. Культ святости должен быть дополнен культом гениальности, как творческой силы. Примечание. Там же страница 169. Конец примечания. Но мысль Бердяева идет дальше. Для него творческий акт задерживается в мире искуплением и в моральном сознании, но Бердяеву открывается внутренняя двойственность. Христианство как мораль искупления не раскрыло морального творчества. Примечание. Там же страницы 230-250. Конец примечания. Перед нами открылось два моральных пути, заключает Бердяев всю главу, посвященную этике творчества. Послушание творчества, устроение мира и восхождение из мира. Примечание. Там же страница 265. Конец примечания. Страница 68. Это уже не просто отрыв от морали, основанной на борьбе против собственных грехов, то есть по существу против христианской морали. Нельзя жить в мире и творить новую жизнь, пишет тут же Бердяев, с одной моралью послушания. Это уже попытка найти новую этику творчества, возлагающую на человека ответственность за его судьбу и судьбу мира. Примечание. Там же страница 250. Конец примечания. Творческое откровение о человеке, пророчествует тут же Бердяев, есть единственный путь возрождения и развития омертвевшей жизни церкви. Примечание. Там же страница 323. Конец примечания. Все эти новые построения с достаточной ясностью выражены в книге «Философия свободного духа», в которой уже выступает и новая метафизика мира, элементы чего были, впрочем, и раньше. Прежде всего, учение о символизме природного бытия, что предваряет дальнейшее учение об объективации духа, смотри дальше, а затем о божественности энергии человеческой и о теономической природе морального сознания, что вытекает из нового учения о человеке. Примечание. В благодати, которая идет от Сына Божьего, действует не только Божья благодать, но и энергия человеческая, энергия вечной небесной человечности. Философия свободного духа, часть 1, страница 204. Впрочем, это новое теономическое сознание все же слишком близко к автономическому. Смотри, например, слова «Я согласен исполнить волю Божью, если Бог есть бесконечная любовь, хотя и нелегко это мне». Там же страница 217. Конец примечания. Здесь же есть зачатки построения, которые развиваются позже, о том, что можно идти к высшему добру через зло. Примечание. Там же страница 266. Конец примечания. Но своего высшего расцвета новая моральная установка у Бердяева достигает в выдающейся его книге «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики». 1931 год. Прежде всего, надо отметить здесь настоящий панморализм у Бердяева, конечно, уже совсем иной, чем это было у Толстого. «Этика шире той сферы», — пишет здесь Бердяев, которые ей обычно отводят. А несколько далее читаем, что в основании философии лежит нравственный опыт. Примечание. О назначении человека, страница 18. Конец примечания. Однако для Бердяева оценки по критерию добра и зла носят лишь символический характер. Глубина бытия в себе, глубина жизни совсем и не добрая, и не злая. Она лишь символизируется так. Примечание. Там же страница 22. Конец примечания. Наша этика, читаем страницы дальше, символична. И потому она слагается из парадоксов. Ее основной вопрос совсем не о добре, а об отношениях между свободой в Боге и свободой в человеке. Страница 69. Бердяев ныне различает три ступени в этической эволюции. Этику закона, Ветхий Завет, этику искупления, Новый Завет и этику творчества. Примечание там же, страница 86. Конец примечания. О том, что этика закона есть низшая, не может быть для Бердяева и спора. Она есть этика социальной обыденности. Она проходит мимо личности, она исходит из религиозного страха, хотя она и охраняет личную жизнь, но и калечит ее. Она есть и в христианскую эру, здесь она создает психологию христианского законничества. Примечание. Смотри всю главу об этике закона, там же страница 91-110. Конец примечания. Даже если мы кладем в основу этики идею добра, то этика все же становится снова законнической и нормативной. Евангельская же мораль есть мораль благодатной силы, неизвестной закону, то есть уже не есть мораль, ибо христианство поставило человека выше идеи добра. Примечание там же, страница 113. Конец примечания. С большой силой Бердяев раскрывает то, что Евангелие нельзя понимать законнически, но при своем обычном максимализме доходит до нарочитого противопоставления живой личности и идеи добра. Превосходные мысли о тайне искупления, о тайне преодолимости прошлого в благодатной силе искупления быстро переходят у Бердяева в учение о том, что этика искупления – во всем противоположно миру, что на Евангелии нельзя обосновать государство, хозяйство, семью, культуру, что правда духовной жизни несовместима в жизнь природную. Примечание. Там же страницы 118-131. Конец примечания. В сущности, этика искупления, собственно, не есть этика, ибо само по себе христианство есть не что иное, как приобретение силы во Христе и через Христа. Подлинно христианская этика есть поэтому этика творчества. Собственно, как видим, нет трех ступеней в этической эволюции по Бердяеву, а всего те же две. Но что такое этика творчества? Творчество стоит, пишет Бердяев, как бы вне этики закона и вне этики искупления и предполагает иную этику. Примечание. Там же страница 139. Конец примечания. Творец оправдывается своим творчеством. Творец и творчество не заинтересованы в спасении и гибели. Творчество означает переход души в иной план бытия. Страх наказания и страх вечных мук не может играть никакой роли в этике творчества. Бердяев уверен, что творческое горение, эрос божественного, побеждает похоть и злые страсти, что сублимация или преображение страстей, что будто бы имеет место во всяком творческом акте, означает освобождение страсти от похоти и утверждение в ней свободной творческой стихии. Примечание. Там же страницы 147, 149, 150. Конец примечания. Страница 70. Этика творчества есть этика творческой энергии, и тогда наш закон сковывает энергию добра. Этика творчества, преодолевая этику закона, заменяет абсолютные веления бесконечной творческой энергии. Примечание. Там же страница 155. Конец примечания. Творчество, уверяет нас Бердяев, есть благодатная энергия, делающая волю свободной от страха, от закона. Творчество есть первожизнь. Оно обращено не к старому и не к новому, а к вечному. Примечание. Там же страницы 159, 160, 162. Конец примечания. Этот апофеоз творчества, чтобы быть правильно понятым, должен быть связан с той персоналистической метафизикой, которую позже развивал Бердяев, особенно в книге «О рабстве и свободе человека», а также в книге «Я и мир объектов», с учением об объективации духа, с утверждением, что быть в мире есть уже падение. Примечание. «Я и мир объектов», страница 48, конец примечания. По словам Бердяева, в нем всегда была влюбленность в высший мир, а к низинному миру только жалость. То есть жалость к миру, который есть лишь объективацией духа, не есть подлинное бытие, не есть первореальность. Примечание. О рабстве и свободе человека. Страница 11. Конец примечания. Есть поэтому два выхода личности из самой себя. Первый есть объективация, когда человек выходит в общество, в царство обыденщины, общеобязательных форм жизни, и путь трансцендентирования, когда сохраняется жизнь в свободе. Примечание. Понятие об объективации, несомненно, взято Бердяевым от Шопенгауэра, о влиянии которого еще в раннем детстве, смотри автобиографию, страница 48, также о рабстве, страницу 13. Конец примечания. Объективация же всегда антиперсоналистична, ибо обезличивает человека, вызывает в нем приспособление к обыденщине, создает рабью психологию. Объективация всегда есть источник рабства. Примечание. О рабстве. Страница 51-52. Конец примечания. Личность вообще первичнее бытия, утверждает ныне Бердяев, борясь со всяческим онтологизмом. Мы разберем позже эти его утверждения, а пока остановимся на том, как эта экзистенциальная установка отражается на моральных идеях у Бердяева. Бердяев находит рабство уже в богословии, которое учит о Боге как Господе. Это есть рабство перед Богом, потому недопустимо, что этим унижается человек. На отношения между Богом и человеком были перенесены отношения между господином и рабом, взятые из социальной жизни. Примечание. Там же страница 71. Страница 71. О том, что это есть, наверное, понимание самой сути религии, говорить не будем, подчеркнем другое. Бердяеву всюду видится покушение на человека, на его свободный дух, а отвращение к объективации и презрение к ней требует того, чтобы отгородиться от объективного мира. Всякое выражение творческого акта вовне, признается Бердяев, попадает во власть этого мира. И отсюда, по его мысли, печать трагизма на творчестве вообще. Примечание. Там же страница 108. Конец примечания. Объективация духа, читаем в последней книге Бердяева, есть его искажение самоотчуждения. А в другом месте читаем, что объективация ведет к падшести. Мир явлений и есть порождение его объективации. Примечание. Опыт эсхатологической метафизики, страница 33, и там же страница 54-56. Конец примечания. Таким образом, личность в самом своем подлинном и творческом движении стеснена этой неотвратимой и роковой объективацией. Неудивительно поэтому утверждение Бердяева, что быть в мире есть уже падение. Бердяев это говорит, излагая построение Гейдеккера. Примечание. «Я и мир объектов», страница 48. Конец примечания. Но эта идея об объективации как сфере иноприродной в отношении к личности внутренно связана с персоналистической метафизикой Бердяева. Примечание. Бердяев прямо утверждает, что объективация есть прежде всего деперсонализация, опыт эсхатологической метафизики, страница 73. Конец примечания. Вообще все это учение об объективации, Бердяев сам говорит о таинственном процессе объективации, на том ведь только и держится у Бердяева, чтобы отделить личность от мира, освободить ее от мира, до конца вобрать всякое творчество, в том числе и моральное, внутрь человека. Примечание. Там же страница 58-63. Конец примечания. Но тогда творчество, которое всегда стремится овладеть миром в той или иной его стороне, теряет свой смысл. Раз результаты творчества снова связывают нас с падшим миром. Бердяев долго не замечает того, что его персонализм, отчуждая личность от мира, создает непростую трагичность творчества, что, как мы видели, Бердяев отмечал и сам, но и обессмысливает его. Если творчество лишь закрепляет нас в падшем мире, то не стоит стремиться к творчеству в мире. А если творчество вне мира? Но вот в последней своей книге Бердяев намечает некоторый выход из тупика. Он вводит новые понятия экспрессивности, которое признано стать на место объективации. Примечание там же, страница 57, конец примечания. Страница 72. Экспрессивность вводит нас в творчество, конечно, тоже во внешний мир, но она сохраняет всецело то, что было в личности. Однако дальнейшие замечания Бердяева показывают, что, отрекаясь от падшего мира, он не смог до конца осмыслить творчество. Бердяев приглашает различать между воплощением творчества и объективацией, но сам он пишет, что воплощение может оказаться объективацией духа, что, очевидно, творческие воплощения двойственны, и даже оказывается, что воплощение творческого акта попадают во власть законов объективации мира. Примечание. Там же страница 159, дальнейшие цитаты, страница 162, 166, 167. Конец примечания. Но тогда творчество теряет смысл. Не помогает и утверждение Бердяева, что всякий творческий моральный акт есть по существу конец этого мира, основанного на поругании добра. Примечание. Там же страница 163. Конец примечания. Если, как пишет тут же Бердяев, всякий творческий акт, моральный, художественный и так далее, есть акт наступления конца мира, взлет в иной, новый план существования, то ведь все это остается фиктивным, ибо результаты творческих актов внедряют нас обратно в мир падший и тем его лишь укрепляют. Такова эволюция моральных идей у Бердяева. Исходное ее ядро есть моральный идеализм. Но тогда Бердяев, как мы видели, признавал, что хотя нравственный закон не от мира, но все же он для мира. Однако дальше оказалось, что нужно от мира уйти. И отсюда роковой дуализм в моральных построениях Бердяева. Воспевание творческой морали, как мы видели, сначала поставило Бердяева в противоречие с тайной искупления, которая, как мы видели, лишь задерживает творчество, а затем апофеоз творчества ведет к безразличию в отношении к реальности. Чистейший романтизм Бердяева ведет к презрению ко всякой объективации, и этим создается неизбежно полная безвыходность данного тупика. Бердяев действительно запутался в своих моральных исканиях именно в силу его презрения к реальному миру, которое лишь мешает нашему «я».